Проводив Шарля до дверей, я поднялся в свою комнату, осторожно смотрел из окна окрестности и вернулся к документам. Да, я никогда не любил бумажную работу и жутко ненавижу изучать бесконечные отчеты и инструкции. Увы, но другого выхода у меня нет. Мы даже из Порто-Франко не можем уехать. Что-то мне подсказывает, что нам просто не позволит это сделать. Обратиться в орден? Сомневаюсь, что в данной ситуации это хорошая идея. Ведь понятия не имею, кто за нами начал охоту. Я вздохнул и открыл папку с документами. На первой странице был список пропавшей съемочной группы. Итак, что мы имеем? Пропала вся киногруппа, состоящая из 14 человек. Они прибыли в бухту, хорошо укрытую от ветров и защищенную от посторонних глаз прибрежными скалами. Если посмотреть сверху, то она напоминает латинскую букву W. Пляж разделен высокой скалой на две равные части. Я, кажется, понял, что привлекло внимание режиссера. Камни здесь интересные. Нет, не только причудливой формы. Одна половина бухты серая, а вторая светло-коричневая. Гранит и песчаник. Такое чувство, что в одной бухте соединились совершенно разные миры. Ладно, это все мелочи. Что здесь еще? 2 дня группа работала над фильмом. Такое заключение сделал один из дознавателей по расходу запасов и количеству мусора. Потом что-то произошло, и они исчезли. Личные вещи, техника, съемочная аппаратура – все осталось на месте. Под навесом, где была устроена полевая кухня, так и осталась лежать посуда, приготовленная для завтрака. Судя по протоколу осмотра, в котел была залита вода для утреннего кофе. В деле имелись фотографии, сделанные дознавателем во время расследования. Обычный, ничем не примечательный лагерь, каких новый мир повидал не одну сотню. 5 палаток, 2 навеса для техники, навес для кухни и столовой. Лагерь обустроен с умом. Видно, кто-то из группы бывал в экспедициях и хорошо знал особенности этого побережья. Скорее всего, кто-то из охраны. Кстати, когда проявили пленку, найденную на месте происшествия, то ничего странного не нашли. Даже фотоаппараты участников и тени пропали. Несколько фотографий были приложены к делу. Вот одна из них. Групповое фото, сделанное до начала съемок. Оно приклеено на кусок картона, а на фигурах людей поставлены номера. Под фотоснимком приклеена бумажка, где указана расшифровка. Ну, это работа дознавателей, не иначе. Кто у нас здесь отметился? Готфрид Шекли, режиссер. Орвик Хан, ассистент режиссера и пиротехник. Синтия О'Рейли, актриса и автор сценария. Люсьен Тейлор, актриса. Лучиано Барги, актер. Александр Вайдман, оператор. Ольга Варламова, гример, костюмер и реквизитор. Грегори Свенсон, осветитель. Кроме этих имен указаны 5 охранников из батальона охраны Порто-Франко, чьи имена были хорошо знакомы. Пардон, не все. Вот это имя, Джерри Рой, слышу впервые. Эти парни перебрались в батальон охраны после расформирования службы безопасности ордена. До этого они служили в роте Браво, и мы пересекались по службе. Нардин и того больше. Вместе с ними и Чамберсом уничтожали какой-то бандитский конвой на северо-западе. Хм, я тогда еще по Гамбургу разгуливал и ничего не знал о новом мире. Скажи мне тогда, что я все брошу и переселюсь в новый мир, никогда бы не поверил. Кстати, именно Джерри Рой и был найден в саванне с 2 дырками. Тела остальных так и не обнаружили. Джеймс О'Рейли даже водолазов для работы привлек. Интересно, сколько он им заплатил? Я бы не рискнул купаться в тех водах. Там такие зверюги водятся, что, боже упаси. Кроме ящеров, есть местная разновидность акул. Жутко кровожадное создание. И все-таки глупо эта затея. Возобновить расследование спустя 5 лет. Найти что-то важное, что позволило бы найти преступников и доказать их вину, я даже головой покачал. Нереально. Практически фантастика. Разве что повезет и разыщу тех, кто покушался на наши жизни. С другой стороны, если найду, то выясню, почему нас хотят убить. И найду виновных в гибели съемочной группы, если нас самих не убьют раньше. На труп Джерри Роя наткнулся один из переселенцев, следовавший в Веймар. Есть такой городок в 250 километрах к северу от Порто-Франко. Водитель каким-то образом отстал от конвоя и заблудился. Выбрался к побережью и заметил лежащий труп. Хм, что это за конвой, который бросает технику и людей? Странно. Здесь так не принято поступать с попутчиками. Что здесь? Показания свидетеля. Двигаясь в направлении береговой линии, я увидел стаю падальщиков. Подъехав поближе и отогнав зверей выстрелами из автоматической винтовки, обнаружил мертвое тело. Полный бред. Свиньи-падальщики редко появляются в тех местах. Там для них слишком голые места. Песок, камни и пучки пожухлой травы. Ну и дюны, разумеется. Там даже деревьев не увидишь. Заросли кустарников и то большая редкость. Это зверье водится южнее Порто-Франко или чуть дальше, к западу. Скорее всего, там была стая прибрежных гиен, которые часто крутятся на берегу в поисках тюленей. И за каким дьяволом его понесло к побережью этого водителя? Дорога из Порто-Франко в Веймар хорошо накатана, и будь ты даже пьян в стельку, не заблудишься. Загулял, наверное, перед выездом и опоздал. Потом проспался и рискнул ехать в одиночку. Тем более, что там ехать-то 5 часов и на месте. Дальше шли небольшие досье на членов съемочной группы, короткие и совершенно неинформативные. Маленькое фото в правом углу, имя, фамилия, когда и откуда прибыл в новый мир, имя вербовщика и место перехода. Большая часть группы появилась из Центральной Европы. Бегут людишки. Бегут. Если верить некоторой информации о судьбе Старого Света, то там такие дела творятся, что мама не горюй. Скоро можно будет переименовать в гей-ропу. Даже читать неинтересно. Я посмотрел еще несколько досье и с большим удовольствием отложил их в сторону. Пустая и никому не нужная информация. Все участники этой съемочной группы познакомились уже здесь, в новом мире, и никаких общих знакомых или темных историй за ними замечено не было. Чем больше я копался в документах, тем больше убеждался, что расследование слили. Слили, как помои в канализацию. Несмотря на все уверения мадам О'Рейли, что ее покойный супруг рвал металл и требовал результатов. Или передо мной хорошо состряпанная фальшивка, которую для достоверности разбавили небольшой порцией настоящих бумаг. Сумерки надвигались быстро. Здесь всегда так темнеет. Будто на театральную сцену набрасывают кусок черной вуали. Похоже? Мне кажется, очень. Новый мир все чаще напоминает театр, где разыгрываются пьесы из пасторальной жизни. Правда, пасторальность здесь со стрельбой, драками и драмами. А кто-то неизвестный сидит в полутемном ложе. Сидит и молча наблюдает, как люди сходят с ума, уничтожая себе подобных. Наблюдает и улыбается. Паскуда. Я бы не удивился, узная, что так и есть на самом деле. Послышался шорох, и я поднял голову. В дверном проеме стояла Маргарет, закутавшись в клетчатый плед. Она была похожа на испуганного ребенка, который пробрался в спальню родителей, потому что боится спать один. «Карим?» «Да, Маргарет, что-нибудь случилось?» «Нет, ничего страшного. Можно я посижу рядом с вами?» «Да, конечно. Хотите, я приготовлю вам чаю?» «Если вас это не затруднит». Принес 2 больших чашки и поставил на журнальный столик. Маргарет поблагодарила, потом забралась с ногами на диван, укрылась пледом и долго молчала, наблюдая, как я копаюсь в бумагах. «Я никогда не любила Джеймса», — неожиданно сказала Маргарет. «Даже так?» — я прищурился и посмотрел на нее. «Зачем же вы выходили замуж?» «Наши родители были дружны, общие дела, общие знакомые, гольф-клуб, приемы, праздники и вечеринки». «И они заранее договорились о вашем браке, не так ли?» «Это уже не обсуждалось. С самого детства знала, что стану женой Джеймса О'Рейли. Я часто жалею, что так случилось». «Странно. Люди говорят, что вы были идеальной парой». «Люди многое говорят и, как правило, ошибаются. Или видят лишь внешнюю сторону жизни. Ту, которая старательно выставляется на показ, чтобы создать определенный образ. Например, образ успешной и дружной семьи. Это напускная нежность по отношению друг к другу на людях и абсолютный холод внутри». Маргарет поежилась, будто ей сейчас было холодно. «Образ лишь для карьеры?» — усмехнулся я. «И для карьеры тоже». «Какая прелесть! Сначала люди пытаются испортить себе жизнь, а потом будут искать любые способы, чтобы создать ее заново. Зарабатывать деньги, теряя на этом здоровье, а потом тратить десятки, сотни тысяч на услуги знаменитых врачей. Все хорошо в разумных пределах. И карьера тоже хороша, пока она не ломает вашу душу, разумеется». «А вы никогда не шли против своей совести ради карьерного роста?» «Может, вы и будете удивлены, мадам, но нет. Не припомни я такого случая». «И чего вы добились в жизни?» «Покоя. И ощущение, что никогда не врал самому себе. Поверьте, оно того стоит». «У вас интересный амулет на шее». Маргарет неожиданно сменила тему. «Чем именно интересный?» «Это ведь молот бога Тора, не правда ли?» «Да, вы совершенно правы. Мьёльнир». «Немного странный талисман для...» Она запнулась. «Для мусульманина это подарок на память». «Его подарила женщина?» «Да». «И почему вы с ней расстались?» «Мы были людьми из разных кругов, мадам. Немаловажный фактор для общения». «Глупости. Увольте меня от разных демократических заявлений», — улыбнулся я. «Мы с вами не на посольском приеме, где все мило улыбаются и говорят комплименты». «Хорошо, будь по-вашему, Карим Шая». Она поднялась и аккуратно поставила кружку на журнальный столик. «Спасибо за чай. Пожалуй, пойду к себе». «Спокойной ночи!» Я проводил взглядом женщину и несколько минут молча смотрел в стену. Не люблю, когда пытаются копаться в моем прошлом. Терпеть не могу. Пока мы разговаривали, совсем стемнело. Изредка за окном мелькал свет проезжающих машин. Можно даже не подниматься с дивана, чтобы определить, кто и куда едет. За эти дни я хорошо изучил привычки соседей. Слышите дизельный движок? Вот он приближается. Сейчас водитель повернет направо и спустя несколько секунд надавит на клаксон, давая понять домашним, что их папа вернулся с работы. Посмотрел на часы. Скоро пересменка у военных. Неподалеку от нас, на пляже, расположен один из постов, прикрывающих Порто-Франко с юга. Как ни крути, но это почти окраина города. По ночам иногда слышны выстрелы. Патрули отгоняют хищную живность, которая забредает в эти места, привлеченные разнообразными запахами. Я зажег настольную лампу и вернулся к бумагам. Лениво пролистал несколько страниц и опять попал на показания этого бродяги, водителя, который потерялся по дороге в Веймар. Как там говорят русские? Заплутал в трех соснах? Точнее, не скажешь. Перевернул страницу и посмотрел на схему, нарисованную со слов этого горе-путешественника. Чертеж сделан темно-синими чернилами. Кстати, известная мода среди местной бюрократии. Обожают перьевые ручки. Даже читать неинтересно. Еще несколько страниц, заполненных глупыми вопросами и не менее глупыми ответами. Вот и окончание протокола. Время, дата, подпись свидетеля. Погодите. Вот дьявол! Бродягу водителя звали Чарли Петерсон? «Вам надо уходить», — сказал Шарль, выкладывая продукты на кухонный стол. «И чем скорее, тем лучше». «Что случилось?» — спросил я и вытащил из пакета морковку. «Поверь, ничего хорошего». «Давай, отец-кормылец, рассказывай». Пока я хрустел витаминами, Вернер пересказал сплетни Порто-Франко. И чем дольше я слушал, тем больше хотелось разнести этот город к дьяволу. Бомбу какую-нибудь сбросить или еще что-нибудь. Главное, чтобы погромче бабахнуло, и люди перестали верить разным придуркам. Слава богу, что здесь нет телевидения. Здесь и без этого дураков хватает, с избытком. Конечно, многие откровенно посмеиваются и не верят сплетням, но ты же знаешь этих людей. Вбить в головы гораздо легче, чем выбить оттуда. Все дружно посмеются над этой историей, но осадок-то останется, и мысли разные. А вдруг это правда? Это уж точно, согласился я. «А что власти говорят по этому поводу?» «Власти ордена отмалчиваются и делают вид, что их это не касается». «Вот суки! Хотя и неудивительно, Джеймс О'Рейли давно умер, и никто не ринется защищать его вдову. Даже пресловутый клан, которому он принадлежал, и тот промолчит». «Молодец, соображаешь, но уходить вам надо, и чем скорее, тем лучше». «Когда и, главное, куда? Есть умные мысли?» «Мыслю, следовательно, существую», — сказал Вернер на латинском. Шарль покопался в карманах. «Держи, привет от медведя». «Нардин, как всегда, вовремя», — хмыкнул я и развернул узкую полоску бумаги. «Через неделю буду ждать первой родине. ТЧК, Нардин, ТЧК». «Где его надо ждать?» — уточнил я и поморщился. «На родине?» «Карим, не тупи», — отмахнулся Вернер. «Телеграмма адресована не тебе, а мне. Значит, и читать ее надо так, как будто ты не Карим Шая, а Шарль Вернер. Кстати, если Поль пишет, что вам здесь делать нечего, то он что-то узнал. Или тебе совсем мозги отшибло?» «Не совсем. И где у нас с тобой родина? Позволь полюбопытствовать». «Немецкие города на севере», — вздохнул Шарль. «Вот оно что. Значит, надо ехать в Веймар?» «Почему именно туда, а не в Нойехафен?» «В Веймаре у нас живет один общий знакомый». «Логично и, можно сказать, разумно». «Вот и славно. Надо понимать, что дела закручиваются, раз Поль решил прокатиться до восточного побережья. Давай, собирайся, и чтобы утром вас в Порто-Франко уже не было». «Я бы с большим удовольствием, но...» «Что еще?» «У Маргарет нет при себе ID, а все документы сгорели при пожаре. Мы не уедем дальше первого патруля и даже из города не выйдем. Стрелять не будут, но задержать задержат. До выяснения». «Что бы вы делали без мудрого старика Вернера?» — покачал головой Шарль и достал из кармана пластиковую карточку. «Держи, и можешь не благодарить. Падать на колени тоже не обязательно. Скажи просто: доктор Вернер, вы бог». «Ты бог? Откуда у тебя?» «Доктор Вернер, вы...» — исправил меня Шарль. «И с выражением, не надо мямлить, когда признаешь очевидный факт». «Доктор Вернер, вы бог», — сказал я и повторил вопрос. «Откуда эти документы?» Это не ее документы, но женщина на фото слегка похожа. Ты же знаешь наши патрули, особенно перед окончанием дежурства». «Знаю», — кивнул я. «Лентяи и раздолбаи. Вам надо выехать на рассвете, как раз перед сменой постов. Парни будут уставшими, и никто не станет засорять эфир, чтобы выяснить личность переселенца». «Согласен, но эти документы, они откуда?» «Не переживай», — отмахнулся Шарль. «Все чисто. Их настоящая хозяйка сейчас лежит в моей больнице. Одинокая женщина, друзей и знакомых нет». «И долго она будет лежать на больничной койке?» «У этой женщины рак 4-й степени, и документы ей уже не понадобятся. Насколько мне известно, ее банковский счет почти пуст, и наследников не существует. А документы я просто украл в нашей регистратуре. Ну, пропали и пропали. Такое у нас иногда случается. Правда, она блондинка, а не брюнетка, но краску для волос я привез». «Ей 34 года», — сказал я, посмотрев на документы. «Ты хочешь сказать, что Маргарет плохо выглядит?» «Не буду спорить. Выглядит она прекрасно». «Тогда в чем проблема? Совесть замучает». «Нет», — я покачал головой, — «не замучает. Спасибо тебе». «Не за что», — усмехнулся Шарль Вернер и неожиданно подмигнул. «И береги, Маргарет». «Постараюсь». Не скажу, что мадам О'Рейли обрадовалась предстоящей поездке, да еще и с чужими документами, но и не сопротивлялась. Последние дни она была очень молчалива. Бывало, что мы целыми днями не разговаривали друг с другом. Нет, никаких обид здесь не было. Просто события последних дней вышибли ее из колеи. Привычный уклад жизни исчез, а будущее не обещало ничего хорошего. По крайней мере, пока не обещало. Она даже не спросила, к кому мы едем. Просто кивнула и пошла собирать вещи, которых совсем немного. Ладно, у меня все вещи лежали в машине и не пострадали. У нее даже одежды нормальной не было. Шарль, конечно, привез кое-что, но вы же знаете Вернера. Этот немец со своей арийской тупостью привез стандартный наряд для женщин, которые прибывают в новый мир. То есть полувоенная одежда. В общем, о моде и грации там вопросов лучше не задавать. Нет, он, конечно, прав, но черт бы меня побрал. «Вам идет», — сказал я, когда увидел ее в новом наряде и с новым цветом волос. «Спасибо, Карим». Да, я, конечно, лгал. Если быть до конца откровенным, то я предпочел бы увидеть Маргарет одетую по моде 50-х годов. Ну, вы понимаете, тонкая талия, силуэт песочных часов и пышные юбки. Недаром моду тех времен считают самой элегантной за всю историю 20-го столетия. Когда Шарль уехал, я начал собираться в дорогу, обдумывая неприятные известия и городские сплетни. Господи, ну какой идиот запустил слух о связи мадам О'Рейли и банд, промышляющих в округе Порто-Франко. Поверить в эту откровенную брехню может либо полный идиот, либо человек, который сильно не любит семью О'Рейли. С другой стороны, даже если и не поверит, но где-нибудь увидит эту женщину, то может вспомнить об этом факте в разговоре со своим приятелем. Так и находят людей. Кстати, обычная практика в небольших городках, которая прекрасно работает. Вы уж поверьте мне на слово. Маргарет, я рассказал, что о ней говорят в городе. Пусть немного и смягчил ситуацию, но ей и этого хватило. Реакция не заставила себя ждать. Она села на диван и дала волю слезам. Орден? А что орден? Ну, допустим, они посмеются в своих кабинетах о бандитской предводительнице. И что? Многие из них даже не зададут себе вопроса, насколько это хреново для Маргарет. Супруг умер, и все. Фамилия вычеркнута из списка приближенных. Тем более сейчас, когда верховодит клан, к которому принадлежал убитый мистер Хантер. «Выпейте!» Я подал Маргарет стакан холодной воды и таблетку. «Зачем?» — скрипнула она. — «Нам скоро уезжать, а я не люблю сырость. Просто терпеть не могу мокрый сезон, особенно в машине». Порядки в Порто-Франко не сильно отличаются от других городов. Блокпосты на въезде в город и мобильные патрули вдоль границ. Да, в темное время лучше не ездить. Мало того, что можно нарваться на ночных хищников, так и дороги здесь, сами понимаете, совершенно неподходящие для романтических прогулок под луной. Бак у меня полный, запасной бак тоже под завязку. Старая привычка всех бродяг нового мира. Приехал в город, заправь машину, потому что никогда не знаешь, когда и при каких обстоятельствах будешь уезжать. Хорошо, если мирно. А если наоборот, шумом, гамом и стрельбой в спину? Вот и получится. Из города вырвались, а через пару километров движок чихнул для приличия и заглох. И будете сидеть и ждать, пока мимо кто-нибудь не проедет. Хорошо, если мирный человек, а если не совсем? У меня один раз такое было. Правда, бак был полный, но нехорошие дяди стрельнули вдогонку и понаделали дырок в транспорте. Бензина едва хватило на 100 километров. А потом я сидел 5 дней в саванне и отбивался от разной четверногой падали, которая мечтала добраться до моего мяса. Повезло мне тогда. Очень повезло. На шестой день на меня вышел конвой из 4 машин. Помогли мне подлатать машину и поделились запасами горючего. Мы очень удачно подъехали к блокпосту. До пересменки оставалось не более получаса, и парни откровенно изнывали от скуки и ожидания конца смены. Рядом с мешками, набитыми песком, валялось несколько блестящих гильз, еще не запорошенных пылью. Надо понимать, ночью пострелять пришлось. Видимо, зверье отгоняли. Да, так оно и есть. В 150 метрах лежала окровавленная туша, похожая на большую гиену. Один из парней лениво встал и подошел к нашей машине. «Доброе утро!» «Доброе утро, сэр. Будьте любезны, ваш ID и ID вашей спутницы». «Извольте». «Куда направляетесь?» Парень лениво повертел в руках наши карточки. «Мы едем в путешествие, офицер». Нежно пропела Маргарет и неожиданно прижалась грудью к моей руке. От удивления я чуть сигарету не проглотил. Капрал кашлянул, потом хмыкнул и подтянулся. «Мы с женой едем к нашим друзьям», — добавил я. «Но я Хафен. Выехали пораньше, чтобы не жариться и не глотать пыль от грузовиков». «Да, пыли здесь хватает», — пробурчал парень и чуть не сплюнул, но вовремя сдержался. Видимо, постеснялся Маргарет. «Будьте осторожнее. Вчера кто-то обстрелял один из наших патрулей. Он вернул нам документы и даже козырнул. Хорошего отдыха, мэм». «Благодарю, офицер», — певуче промурлыкала Маргарет. «Вы очень-очень любезны». Капрал махнул одному из своих парней, и тот поднял полосатый шлагбаум. Мелькнуло уставшее лицо пулеметчика, покрытое слоем пыли. Он равнодушно скользнул взглядом по нашей машине и посмотрел на часы. Наконец, мы покинули Порто-Франко. «Повезло!» — с большим облегчением вздохнул я. «Я так боялась!» «Нам очень помогла ваша улыбка, мадам!» «Как бы не так!» — опять улыбнулась она, на этот раз грустно. «Я гожусь этому мальчишке-капралу в матери!» «Хм, судя по его виду, про маму он не подумал!» «Больше пялился на вашу грудь и люто мне завидовал!» Маргарет покосилась на меня, но ничего не сказала. Дорога из Порто-Франко в Веймар идет по саванне. Можно проехать и вдоль берега, но тогда путь увеличится в 2 раза. Поэтому все идут напрямую, поднимая клубы пыли и распугивая стаи антилоп и больших песчаных ящериц, которые напоминают комодских варанов. Эдакие 3-метровые бестии с множеством огромных шипов на шее и голове. Когда она злится, то жабо раскрывается, как большой зонтик. Но и зубки у нее соответствуют, как говорится, по размерам и характер.